А теперь ей придется спуститься в подземелье возле ворот у холма. Ибо когда она во время процессии вложила руку в руку владыки бога Домициана, она почувствовала, что он ее не любит. И он, конечно, не допустит, чтобы она, как те милые и любимые сестры Акулаты, сама выбрала себе смерть. Ее, скорее всего, замуруют, оставят кувшин воды и немного пищи. Над ее темницей, в которой она будет подыхать жалкой смертью, расстелют ивовую плетенку, и случайные прохожие будут со страхом и отвращением обходить ее могилу. И все же она не нарушила своих обетов. Ведь того, что случилось, она не хотела. Ее принудили. Она не повинна. А может быть, ничего и не произошло? Корнелия не знает. Может быть, все это она вообразила в своем омрачении? Быть может, если она предложит суду жрецов подвергнуть ее испытанию, оно ей удастся, как некогда удалось весталке Тукции, и она сможет зачерпнуть решетом воду в Тибре и принести ее жрецам? Нет, все это фантазии. Беда произошла в действительности. Ее не допустят до испытания. Сама судьба ополчилась против нее. Судьба захотела этой беды. Никто не спросит о ее намерениях, и ее замуруют в темнице. Вдруг кто-то приподнял занавес, чья-то рука просунула в келью поднос с кушаньями и кувшин молока. Корнелия узнала заботливую руку. Это была рука Постумии. Кушанья были приготовлены с любовью. Ее любимые кушанья. Их заботливо прикрыли крышками, чтобы они не остыли. Другие весталки любили ее, жалели. Амата, любимица. Она носила этот титул по праву. Нет. Не воздадут ей греческих почестей на Аттической улице. Не поставят почетного памятника. Ее имя будет стерто со всех камней и со всех бумаг. И все же остальные будут о ней вспоминать. Часто, с любовью. Даже ненависть Тертулии окажется бессильной. Они будут вспоминать о ней, замешивая священное тесто, и 1 марта обновляя огонь богини. Как бы ей хотелось дожить до этого 1 марта. И, перешептываясь, они назовут ее имя, робко, тайком, с нежностью, когда будут черпать воду и потом освещать ее, и когда будет сменяться стража у очага Весты. Эта мысль немножко успокоила Корнелию, и она с удовольствием ела вкусное кушанье. Потом она заснула, и на ее молодое лицо легло то выражение серьезного и радостного покоя, которое снискало ей любовное почитание народа. В первое время после сарматского похода император мало бывал в Риме, он почти постоянно находился в своем альбанском поместье. И если раньше он охотнее всего простаивал перед клетками зверей, то теперь предпочитал бродить по тому огромному участку парка, из которого его главный садовник Топиарий Феликс совершенно изгнал первобытную природу, превратив его в своего рода гигантский ковер. Клумбам, живым изгородям, аллеям были приданы очертания геометрических фигур. Изящные чопорные стояли самшитые тисы, подстриженные в виде конусов и пирамид. Высились сухощавые и прямые кипарисы. Из всевозможных цветов и растений были составлены имена, фигуры, даже целые маленькие картины. Дорожки были тщательно посыпаны гравием, оставшуюся незасаженной большую часть парка замостили. Тут были водоемы и фонтаны, всевозможные уютные уголки для отдыха, круглые скамьи, искусственные гроты и руины, беседки, сложенные из камней пни, был даже лабиринт. Голубели пруды с лебедями и цаплями, на широких белых мраморных лестницах распускали хвосты павлины. Галереи с фресками там и сям пересекали сад. Террасы и лестницы связывали между собой отдельные части этого гигантского парка, раскинувшегося на холмах. Деревянные каменные мосты, изгибаясь, перекидывались через ручьи, и весь парк полого спускался к озеру. Все здесь было изящно, манерно, чопорно, торжественно, декоративно, пышно.